Глава третья. Церковь. Петр, ни в чем не изменяя догматов церкви, подвергнул коренной перемене духовную администрацию, отношение государства к церкви. Уже в 1700 году, как мы видели, происходит фактическая отмена патриаршего достоинства. К 1721 году относится учреждение Синода. Блюститель патриаршего престола Стефан Яворский находился во многих отношениях в полной зависимости от светской власти. Его положение не может быть сравнено с местом, занимаемым прежними патриархами. Монастырским приказом, которому было поручено управление духовными делами, заведовали главным образом светские сановники. Сноска. Горчаков. Монастырский приказ. Санкт-Петербург. 1868 год. Конец сноски. Петр не занимался изучением богословских вопросов. Некоторые отзывы его свидетельствуют об известной доле рационализма в его воззрениях, о терпимости, о либерализме в делах религиозных. Особенно ненавидел он ханжество и был завзятым противником средневековых византийских воззрений, господствовавших в народе. Монашеский аскетизм ему казался чудовищным, болезненным и достойным резкого порицания явлением. В указе Петра о монастырях 1723 года сказано: «Когда некоторые греческие императоры, покинув свое звание, ханжить начали, и паче их жены, тогда некоторые плуты к оным подошли, и монастыри уже в самых городах строить и спросили, и денежные помощи требовали. Еще же горше яко не трудитеся, но трудами других ту не питатеся восхотеть, к чему императоры весьма склонны явились, и великую часть погибели самим себе и народу стяжали. На одном канале от Черного моря даже до царь города на 30 верстах с 300 монастырей было и так, как от прочего неосмотрения, так и от сего в такое бедство пришли. Когда турки осадили царь город, ниже 6000 человек воинов сыскать могли. Сия гангрена и у нас зело была распространяться начала под защищением единовластников церковных. Но еще Господь Бог прежних владетелей так благодати своей не лишил, как греческих, которые, то есть русские, в умеренности он их держали. Могут ли у нас монахи имя свое делом исполнить? Но сего весьма климат северные нашей страны не допускает, и без трудов своих или чужих весьма пропитатися не могут и прочее. Немного позже в указе 1724 года сказано: «Большая часть монахов тунеядцы суть, и понеже корень всему злу праздность, то сколько забабонов, суеверий, расколов и возмутителей произошло, всем ведомо есть. Большая часть бегут от подати и от лености, дабы даром хлеб есть» и так далее. Сноска цитируется по Соловьеву «История России», том 18, страницы 203-204, конец сноски. В преувеличенной обрядности, схоластических мелочах и догматических тонкостях Петр видел опасность лицемерия и ханжества. Будучи непримиримым врагом внешнего благочестия и фарисейства, замечая в народе сильное развитие этого порока, Петр мечтал о средствах искоренить это зло. Его занимала мысль составить такую книгу, в которой с обличением лицемерия предлагалось бы наставление о правильном благочестии. При составлении программы такого сочинения Петр удивился тому, что между 10 заповедями нет заповеди, запрещающей лицемерие, и старался в довольно подробном изложении доказать, что лицемерие содержит в себе грехи против всех заповедей. Весьма строго Петр преследовал и наказывал виновников ложных чудес. Далее он останавливал учреждение лишних церквей и часовен. Особенно же строго он требовал беспрекословной преданности духовных лиц светской власти. Сноска. Сочинение Чистовича о Феофане Прокоповиче в сборнике статей религиозного отделения Академии наук. Санкт-Петербург. 1868 год. Том 4, страницы 103, 109, 124 и 127. Конец сноски. В новейшее время сделалось известным, что Петр при составлении духового регламента принимал самое деятельное участие. Редакция этого важного памятника, быть может, должна считаться еще более трудом Петра, нежели трудом Феофана Прокоповича. Тут, между прочим, сказано: «Дурно многие говорят, что наука порождает ереси. Наши русские раскольники не от грубости ли и невежества так жестоко беснуются? И если посмотреть на мимошедшие века через историю, как через зрительную трубу, то увидим все худшее в темных, а не в светлых учением временах». При замене патриаршества коллегиальным управлением, то есть синодом, излагалось превосходство нового учреждения следующим образом. От соборного правления нельзя опасаться отечеству мятежей и смущения, какие могут произойти, когда в челе церковного управления находится один человек. Простой народ не знает, как различается власть духовная от самодержавной, и удивленной славой и честью верховного пастыря церкви помышляет, что этот правитель есть второй государь, самодержцу равносильный или еще и больше его, и что духовный чин есть другое лучшее государство, и если случится между патриархом и царем какое-нибудь разногласие, то скорее пристанут к стороне первого, мечтая, что поборают по самом Боге. Таким воззрением на отношение светской власти к духовной обусловливалась несколько скромная роль последней. Понятно, что Петр был очень доволен деятельностью Феофана Прокоповича, во всем поддерживавшего и отстаивавшего взгляды государя. Замечательнейшие духовные лица эпохи Петра – Дмитрий Ростовский, Стефан Еворский и Феофан Прокопович были малороссийского происхождения. В Киеве было заметно некоторое влияние западноевропейского духовного просвещения. Здесь духовные лица являлись представителями научной эрудиции, между ними встречались стихотворцы и писатели. Дмитрий, как составитель «Четь именей», пользовался уже некоторой известностью, когда он в 1700 году был вызван из Малороссии и сделан митрополитом Тобольским. Он, однако, не мог свыкнуться с мыслью об отправлении в Сибирь, заболел с горя, и Петр позволил ему остаться в Москве. А в 1702 году он получил место ростовского митрополита. Здесь он до гроба трудился на пользу духовного просвещения, завел училище при своем архиерейском доме для лиц, готовившихся к духовному званию, сам исполнял учительские обязанности. В то же время, продолжая свои научные занятия и поддерживая светскую власть в деле преобразования. Рассказывают о Дмитрии следующий случай. Однажды в 1705 году, когда после обеда он шел из собора домой, к нему подошли два человека, не старые, но с бородами, и сказали ему: «Владыка святый, как ты велишь? Велят нам по указу государеву бороды брить, а мы готовы головы наши за бороды положить. Лучше нам пусть отсекутся наши головы, чем бороды обреются». Изумленный митрополит не нашел, что вдруг отвечать им от Писания, и спросил: «Что отрастет, голова ли отсеченная или борода обритая?» Те, помолчавши, отвечали: «Борода отрастет, а голова нет». «Так вам лучше не пощадить бороды, которая 10 раз обритая отрастет, чем потерять голову, которая аз отсеченная уже не отрастет никогда, разве в общее воскресенье», — сказал митрополит и пошел в свою келью. Но за ним пришло много лучших горожан, и был у них длинный разговор о бродобритии. Тут митрополит узнал, что многие, обрившиеся по указу, сомневаются о спасении, думают, что потеряют образ и подобие Божие. Митрополит должен был увещевать их, что образ Божий и подобие состоят не в видимом лице человеческом, но в невидимой душе, притом бреются бороды не по своей воле, а по указу государеву, а надобно повиноваться властям в делах, не противных Богу и не вредящих спасению. После этого разговора Димитрий счел своей обязанностью написать рассуждение об образе Божием и подобии в человеце, которое несколько раз печаталось по приказанию Петра. Кроме того, он писал духовные драматические сочинения или мистерии, розыск о раскольничьей брынской вере и прочее. Димитрий скончался в 1709 году в гробе под голову и под все тело. По его завещанию посланы были его черновые бумаги. Кроме книг у него ничего не осталось. Сноска. Соловьев. История России. Том 15. Страницы 125-126. 16-26-28. Пекарский. «Наука и литература». Том 1, страницы 378, а также с 413 по 416. Конец сноски. Стефан Геворский пользовался славой необыкновенно искусного церковного оратора. В качестве блюстителя патриаршего престола он имел лишь ограниченное влияние. С другой стороны, он отличался религиозной нетерпимостью, с другой угождал царю, льстил ему. Несколько раз он выражал желание возвратиться в Малороссию, но Петр не соглашался на увольнение его как рязанского митрополита. Можно считать вероятным, что Яворский надеялся на восстановление патриаршего сана и на предоставление ему этой должности, однако эти надежды оказались тщетными. Подчас обнаруживалось в Яворском некоторое отвращение к реформам Петра, и встречались в его проповедях некоторые полемические намеки против бродобрития, против фискалов и прочее. Косвенно он довольно резко порицал шумные попойки царя, однако вообще он был осторожным, уступчивым в отношении светской власти. Яворский принадлежал к завзятым противникам протестантизма. В одной из своих проповедей он сильно нападает на Лютера, называя его «червь, ядом адским наполненный», «Триокаянный еретик, мерзкий ересиарха, богомерзкий блюзнерца, глухий аспиде» и прочее. Сноска. Пекарский. «Наука и литература». Том 2. Страница 4. Конец сноски. Вообще он любил ратовать против ереси иностранцев. В преследовании раскольников Он поступал резко и жестоко, и этим даже при большой терпимости Петра и Феофана Прокоповича подвергся разным неприятностям. Полемическое сочинение Еворского «Камень веры» было напечатано после его кончины. При учреждении синода он был назначен председателем этой коллегии, но и тут не имел сильного влияния. Сноска. Соловьев. Том 15, страница 119, 16, страницы 22, 239, 336, 353 и биография Еворского, составленная Терновским в Древней и Новой России, 1879 год, сентябрь. Конец сноски. В противоположность Яворскому Феофан Прокопович был настоящим единомышленником царя. Он особенно благосклонно и терпимо относился к протестантам. Своим образованием он был отчасти обязан богословской науке протестантов, подвинувших вперед библейскую филологию, критику, церковную историю. Ему не нравились ни иезуитская школа в схоластическом богословии, ни католическая обрядность в церковном богослужении и церковной практике. Сделавшись профессором богословия, он выбрал себе образцами протестантских ученых, как, например, Гергарда, Квенш, Цета и других, и проложил новую тропу русскому богословию. В юношестве, слышав в Риме из уст папы Иннокентия XII публичные проклятия на лютеран, кальвинистов и прочих схизматиков, он тайно смеялся над этими проклятиями, как над пустым громом. Он любил сочинения Будде, Декарта, Бекона и других ученых Западной Европы. Его не раз обвиняли в склонности к протестантизму. В первый раз он своим красноречием обратил на себя внимание царя во время пребывания последнего в Киеве в 1706 году. Затем он произнес замечательную проповедь после Полтавской битвы. Он был при Петре во время Прутского похода. В 1715 году он по желанию Петра переселился в Петербург, где, несмотря на козни многочисленных противников, сделался полезным сотрудником Петра. Тотчас же после приезда в Петербург Феофан в одной проповеди намекнул на недоброжелателей Петра, на противников нововведений. «Помыслит Бог то, и многие мыслят, но не все весьма люди сим долженством обязаны суть, но некие выключаются, именно же священство и монашество. Сетерн или почереще жало, но жало се змина есть», «Попежский се дух» и прочее. Сноска. Чистович. Биография Феофана. Страница 29. Конец сноски. Феофан не мог надивиться фарисейству, страсти к внешней обрядности, к богословским прениям в народе и сильно ратовал против нетерпимости. Не раз он сталкивался и с Яворским, обвинявшим его в склонности к ереси. Петр оставался в близких сношениях с Феофаном, бывал его частым гостем и любил беседовать с ним о вопросах духовной администрации. Вместе с Феофаном Петр трудился над составлением духовного регламента. Царь объявил, что для лучшего управления мнится быть удобно духовной коллегии. Еворский не разделял этого мнения государства, Феофан же разделял его и потому должен был принять на себя составление регламента для новой коллегии. В духовном регламенте особенное внимание обращается на необходимость образования и просвещения в духовенстве. Недаром иностранцы, прибывшие в Россию в своих записках, в один голос осуждали грубость нравов и невежество духовенства. Недаром и русские патриоты, как, например, Иван Пасашков, постоянно требовали мер для поднятия уровня духовного просвещения. Замечательные представители, как, например, Феодосий, митрополит Новгородский, Феофан Прокопович, заботились об учреждении школ, семинарий для духовных лиц и прочее. Из множества узаконений и предписаний правительства, из переписки царя с Курбатовым, Петеримом и прочими, мы узнаем, что лучшие люди того времени думали о реформах в быте духовенства. Заведовавший монастырским приказом Мусин Пушкин постоянно заботился об открытии школ. Почти столь же резко, как в сочинениях Маржерета, Алиария, Коллинса, Перри и прочих, хотя и в других выражениях, в духовном регламенте говорилось о невежестве духовенства, о необходимости улучшения быта священников и монахов, об упадке просвещения, об обязанности архиереев заботиться об истреблении всех существующих суеверий. Далее подробно говорилось об учебных предметах в духовных школах, об обязанностях учеников, о методе учения, о строгих мерах поощрения к прилежному и успешному учению. Для учреждения большой духовной семинарии был назначен дом и определены значительные денежные средства. Кончина Петра прервала работу приготовления этого полезного предприятия. После него дом несколько лет сряду стоял пустым, а затем в 1743 году был отдан в распоряжение канцелярии полицмейстера. Сноска Чистович, страница 136 и следующий конец сноски. В первое время существования Синода возникали разные спорные вопросы о круге деятельности, о размерах компетентности нового учреждения. Царь часто должен был по собственному усмотрению решать такие вопросы. Бывали случаи столкновений между Сенатом и Синодом. Вообще же деятельность обоих высших учреждений свидетельствовала о том, что сановники, которым было вверено управление делами, были в состоянии руководствоваться соображениями царя, следовать его указаниям, трудиться в его духе. После кончины его и в Сенате, и в Синоде было заметно отсутствие инициативы царя-преобразователя, эксперта-дельца, сильного волей и одаренного проницательным умом администратора. Образ действий Петра в отношении к раскольникам, с одной стороны, обнаруживает его религиозную терпимость, с другой свидетельствует о желании государя во всех отношениях руководствоваться интересами светской политики. Высказанное Петром относительно иностранцев правило, что правительство охотно предоставляет каждому христианину на его ответственность «пищись», о блаженстве души своей, по мнению Петра, могло относиться и к раскольникам. Петр в области религии держался либеральных начал. При свидании с польским королем в Биржах в 1701 году Петр был в церкви и внимательно приглядывался к католическому богослужению, расспрашивая, что значит то или другое действие. Один из польских сенаторов заметил ему, что в его власти соединить церковь греческую с латинской. Царь отвечал: «Господь действительно дал царям власть над народами, но над совестью людей властен один Христос, и соединение церквей может совершиться только с Божьей воли». Сноска. Соловьев, том 16, страница 358, конец сноски.